и гимназиста сына, а потом себя, чисто сработано, по-жандармски. Алина злилась. То белые ромашки захватили Арзура Пала, то прапорщик. Хоть не выходи на улицу. И никакого к ней внимания, как будто ее нет. Хамство и больше ничего. Прапорщик, а воображает о себе, как будто он лидер партии. Терпеть не могу нахалов. Из хамов хам. Прапорщик все-таки заметил Аину и, обращаясь к ней, спросил, дома ли Дарьюшка, где же ей быть? Вздула губы Аина. Тимофей еле промигался и ушел. Мужелан, ты злая, детка, терпеть не могу хамов, прапорщик. Голова у него крепко привинчена. Если бы в мексиканской революционной армии были такие прапорщики, народ выиграл бы революцию. Самое главное для революционера — не спутать адреса друзей и врагов. А это очень важно — не спутать адреса. Ну, а теперь пойдем домой. Надо подготовить выступление на совете. Речь. Что-нибудь придумаю и, помолчав, прислушиваясь к собственным хрустящим шагам, дополню. Надо же разобраться в собственном умственном хозяйстве. Я буду твоей секретаршей, майор. Быть посему, хотя по законам совести и революции это нечто сродни эксплуатации. Эксплуатируй, махнула рукой Аина, чему быть, того не миновать. Терпеть не могу третьего лишнего. Все зависит от тебя, детка. Не зови меня деткой, но а если ты совершеннолетняя и принимаешь революцию, то и прапорщика должна принять. Он настоящий парень. Аина примолкла, ей тоже надо пересмотреть свое умственное хозяйство. Если Арзур Пала со своими шрамами и рубцами в сердце требует, чтобы она поняла и приняла прапорщика. «Сделаю так, как ты хочешь. Делай так, как подсказывает тебе сердце. Совесть и здравый рассудок», — уточнил Арзур Павлов. Трубная стонущая музыка. Черная, мутная, клокочущая толпа запрудила театральный переулок, закрыв подступы к двухэтажному каменному дому, где должны были собраться депутаты солдатских, казачьих и рабочих советов на свое первое заседание исполнительного комитета Красноярского совета. От Благовещенской улицы по Театральному текли люди, переливаясь через Воскресенскую. Взвод солдат, щетинясь штыками, остановился на перекрестке. Прапорщики Акулов и Боровиков совещались, как им быть. Главное не поддаться на провокацию казаков и долгогривых семинаристов в черных сутанах до пят. И сколько же тут собралось обывателей, только не было милиционеров. Комитета общественной безопасности, оно и понятно, недавно созданная милиция, оглядываясь через левое плечо на попранную полицию его императорского величества, еще не уяснила, как ей поддерживать порядок в городе с царствующим двоевластием. Кого миловать, а кому под микитки насовывать? Побьешь совдеповца, похвалят комитетчики, прижмешь комитетчика, похлопают по плечу совдеповцы. А не лучше ли ни тех, ни других? И милиция каждый раз, если возникали митинги, шествия, отсиживалась по бывшим полицейским участкам. Так покойнее. Гроб с телом Ясаула Могилева, убиенного разбойниками, вынесли из ограды под трубный рев духового оркестра и установили на двух столах возле ворот. Знамен не было, хоругвей также. Но ораторы нашлись. Один за другим вылезали из толпы и горланили, что вот где пришла погибель для православного христианства, без суда и следствия расстреливают. Христиане православные, Внемлите гласу Божьему.